Глава 35. Несмотря на опасения Джека, который не находил себе места и в нетерпении подпрыгивал на скамейке кабины, возле ямы они никого не заметили и не обнаружили следов ее взлома. Все было так, как он оставлял. Секретные комья глины оказались непотревоженными. Джек тотчас спустился в шурф и принялся расчищать место для зацепления. А Ферлин постоял пару минут, глядя на его работу. Затем размотал небольшой трос с двумя крюками и стал крепить один конец к раме грузовика. Потом еще раз заглянул в яму и увидел крепежную втулку, от которой в глиняную стену уходила массивная деталь. Это было похоже на лопатку огромного компрессора. Ферлин видел такие в вентиляционных шахтах подземных бункеров. Правда, там они были не минотуритовые, но, с другой стороны, стратегически важным минотурит стал не так давно, а раньше из него даже кастрюли делали. «Ну что, Джек, ты хочешь выдолбить эту штуку целиком?» «Ну, конечно же, Ферлин, я не могу себе позволить потерять ни одного кусочка». «Это может быть сварная деталь, приятель. Часть минотурит, часть что-то еще. Или иметь минотуритовое покрытие. Его часто применяли для защиты от коррозии». «В любом случае, эту штуку нужно вытащить», – бубнил из ямы Джек, продолжая орудовать лопатой. «Давай вытащим. Только сделать это можно проще». «Как?» – спросил Джек, останавливаясь и глядя снизу вверх на Ферлина. «Вот, продевай петельку во втулку, снизу прихвати ее крюком, а потом я грузовиком дерну». «Но тогда ж здесь все завалится». «Если что-то отломится, тогда ты продолжишь копать. Если же она выйдет целиком, на том и закончим». «Но там ведь могут быть и другие штуки», – не сдавался Джек. «Правильно, могут. Но это для тебя будет следующим этапом. А пока нужно вытащить то, что найдено. Держи трос». Джек закрепил трос и выбрался из ямы. Ферлин подергал за него и, убедившись, что закреплен он надежно, занял место в кабине. «Отойди от троса», – предупредил он, прежде чем включить подачу. «Я отошел». «Нет, ты стоишь слишком близко. Если он сорвется, может покалечить». Джек отошел дальше, и Ферлин включил подачу. Вначале мотор только жалобно завыл, не в силах сдвинуть заякоренный грузовик. Но Ферлин дал ему полную мощность картриджа, и грузовик выворотил трофей Джека из глиняной стенки. «Стой, стой!» – крикнул Джек. Ферлин отключил ток, соскочил на землю и вернулся к яме. «Ну, точно, лопатка», – сказал он, останавливаясь на краю. «И не сломалась», – заметил Джек, счастливо улыбаясь. «Да, чисто вышло. Ну что, лезь и подталкивай снизу, а я буду подтягивать за трос». «Ага, я сейчас». Джек спустился в развороченную яму, и вдвоем они вытянули трофей наверх. Затем компаньоны немного передохнули, Ферлин снял трос, и они без труда забросили лопатку в кузов. Здесь Ферлин снова обследовал трофей Джека, выискивая следы сварки или отслоения покрытия. Но деталь была литая, о чем свидетельствовали швы, оставшиеся от двусторонней литейной формы. «Ну, что там?» – спросил Джек, с трудом сдерживая нетерпение. «Следов сварки нет, но осталась еще одна главная проверка». «Какая?» «У меня есть аппарат высокочастотного контроля». «И чего?» – спросил Джек. Он понятия не имел, что это за аппарат. «А того, что мы просветим эту железку насквозь и точно определим, есть ли внутри какие-то швы или слои другого металла». Или их нет. Ну да, или их нет. Ну, хорошо. Поехали делать твою главную проверку. С готовностью согласился Джек и побежал в кабину. «Минуточку, мистер!» – крикнул ему Ферлин. «А где же сладкое для меня? Ты обещал мне узлы в окаменевшей смазке. Где они?» «А, да, точно!» Джек вернулся со смущенной улыбкой. «Пойдем, это вот там и вон там». Он показал лопатой нужное направление. «Эй, а вон опять шпион топает!» Заметил Ферлин, когда они шли к законсервированному шурфу. «Он до нас не дойдет, убежит», — сказал Джек. «Ты его плохо знаешь». «Следи за мной, компаньон». Джек двинулся навстречу Друмпелю и, показывая лопату, стал призывно махать рукой. «Иди сюда, скорее, будем копать». «Иди сюда!» Узнав Джека, Друмпель развернулся и зарысил прочь, вызвав удивление Ферлина. «Чем ты его напугал? Лопатой?» «Нет, работой. Он сказал, что здесь твердая глина и копать очень трудно, а я приглашал его покопать вместе». «Ну, и что тут у тебя имеется?» Спросил Ферлин, останавливаясь на краю присыпанного шурфа. «Вот в том углу. Копай полметра. Там и будут тебе два узла в окаменевшей смазке». «И еще два в другой яме?» «Правильно. И еще два в другой».